Так, в 1880 году в Корсаковском приходе жаба началась в октябре и кончилась в апреле следующего года, похитив всего 10 детей. Эпидемия дифтерита в 1888 году началась в Рыковском приходе осенью и продолжалась всю зиму. Затем перешла в Александровский и Дуйский приходы и погасла здесь в ноябре 1889 года, то есть держалась целый год. Умерло 20 детей. Оспа зарегистрирована в отчете один раз, а за 10 лет умерло от нее 18 душ. Были две эпидемии в Александровском округе. Одна в 1886 году с декабря по июнь и другая в 1889 году осенью. Тех грозных эпидемий оспы, которые когда-то эпидемически проходили через все острова Японского и Охотского морей до Камчатки включительно и уничтожали порой целые племена, вроде Айно, теперь уже не бывает здесь, или, по крайней мере, про них не слышно. Рябые лица среди геляков встречаются часто, но виновата в этом ветряная оспа, варицелла, которая, по всей вероятности, не переводится у инородцев. Примечание. Об эпидемии этой болезни, охватившей весь Сахалин в 1868 году, и об оспопрививании у инородцев в 1858 году смотри Васильева «Поездка на остров Сахалин. Архив судебной медицины. 1870 год, номер 2». Против зуда при варикоцелла геляки употребляют топленый тюленей жир, которым намазывают все тело. От того, что геляки никогда не моются, у них ветряная оспа сопровождается таким зудом, какого никогда не бывало у русских. От расчесывания образовывались язвы. В 1858 году на Сахалине была настоящая оспа, чрезвычайно злокачественная. Один старый геляк говорил доктору Васильеву, что из троих двое умирало. Что касается тифов, то в отчете брюшной тиф был зарегистрирован 23 раза со смертностью в 30%. Возвратный же и сыпной по 3 раза, без смертных случаев. В метрических книгах «Смерть от тифов и горячек» показано 50 раз. Но все это единичные случаи, разбросанные по книгам всех четырех приходов на протяжении 10 лет. Ни в одной корреспонденции я не встречал указания на тифозные эпидемии, и, по всей вероятности, их не было. По отчету брюшной тиф наблюдался только в двух северных округах. Причиной его указано недостаток чистой питьевой воды, загрязнение почвы близ тюрем и рек, а также теснота и скученность. Мне лично ни разу не пришлось видеть на Северном Сахалине брюшного тифа, хотя я обошел там все избы и бывал в лазаретах. Некоторые врачи уверяли меня, что этой формы на острове нет вовсе, и она осталась у меня под большим сомнением. Что же касается возвратного и сыпного тифа, то все случаи, до сих пор бывшие на Сахалине, я отношу к привозным, как скарлатину и дифтерит. Надо думать, что острые инфекционные болезни до сих пор находили на острове почву, неблагоприятную для своего развития. Неточно определенные лихорадочные болезни зарегистрированы 17 раз. В отчете эта форма описана так. Появлялась она преимущественно в зимние месяцы, выражалась лихорадкою ремитирующего типа, иногда появлением розеола, сыпи и общим угнетением мозговых центров. Через короткий промежуток времени, 5-7 дней, лихорадка проходила и наступало быстрое выздоровление. Этот тифоид очень распространен здесь, особенно в северных округах, но в отчет не попадает и сотая часть всех случаев, так как больные обыкновенно не лечатся от этой болезни и переносят ее на ногах, а если лежат, то дома на печи.